5000! Ты возьми себе, Афанасий Иванович, и до стата не дошел. Рогожин перещеголял, а Ганечку я утешу сама. Мне мысль пришла.